Глава 78, из которой читатель узнает о том, как странствующие монахи преисполнились жалостью к детям, вызвали для них спасение духов, а также о том, как в зале дворца распознали дьявола и вели беседу о добродетели. Едва откроешь ты души своей ворота, желаниям и страстям тебе грозит беда. Стремглав ворвутся демоны туда, а их загнать — великая забота. Как трудно совершенствуясь идти к спасению по высшему пути. Но изгони из сердца злые страсти, чтоб сор земли стряхнуть и отмести. Храни себя от их враждебной власти, держи на привязи мятежный ум и сердце укроти уздою дум. Когда ж соблазнов ты развеешь тучи, отвергнешь себе любие и ложь, очищенный в нирвану попадешь, подстерегай счастливый час и случай, чтоб демонов коварных побороть и усмирить бунтующую плоть. И только подвиг, завершив могучий, мирские узы ты расторгнешь сам и возлетишь из клетки к небесам. Итак, вы уже знаете, что великий мудрец Сунь-Укун, исчерпав всю свою изобретательность, обратился к Будде Татагате, который привел к покорности злых духов и тем самым избавил танского монаха и его учеников от беды. Покинув город диковинного верблюда, они продолжали свой путь на запад. Прошло еще несколько месяцев, приближалась зима. Всюду в горных лесах перезрели, полопались сливы, у озер ледяною корою покрылись заливы, и, нахмурясь, угрюмые сосны чернеют вдали, и багряные листья, спадая на землю, кружатся, и летящие плоские тучи снегами грозятся, и высокие травы на горных лугах полегли. Наступающие стужи мы всюду встречаем приметы. До костей передрогли, теплом очага не согреты. Наставник и его ученики стойко переносили все невзгоды. Как говорится, ночевали под дождем и ели под открытым небом. И вот впереди снова показались строения. — Сунь-Укун, что это за город виднеется вдали? — спросил танский монах. — Вот подойдем поближе, тогда и узнаем, — ответил Сунь-Укун. — Если это столица княжества, то нам надо будет получить там пропуск по проходному свидетельству. Ежели просто областной или окружной город, то мы и так пройдем. Беседуя, они подошли к городским воротам. Танский монах спешился, и все четверо вышли на площадку перед главными воротами, полукругом обнесенную стеной. Здесь они увидели пожилого воина-стражника, который, прислонившись к стене, сладко спал на солнышке, убаюканный ветерком. Сунь-Укун подошел к нему и, тряхнув, окликнул: «Эй, начальник!» Стражник сразу же в испуге проснулся, вытаращил глаза и, увидев Сунь-Укуна, поспешно опустился на колени, отбивая земные поклоны и приговаривая: «Отец! Отец! Чего зря шумишь?» — остановил его Сунь-Укун. «Я ведь не святой и не злой дух. Что ж ты вздумал величать меня отцом?» «А ты разве не бог грома?» — спросил стражник, продолжая стучать лбом о землю. — «Глупости! — воскликнул Сунь-Укун. — Я монах из восточных земель и иду на запад за священными книгами. Мы только что прибыли сюда. Не знаем, как называется этот город. Вот я и решил спросить тебя». Тут стражник оправился от испуга, зевнул, поднялся и, потягиваясь, ответил: «О, почтеннейший, почтеннейший, прости мою вину. Эта страна вначале носила название государства нищенствующих монахов Бикшу, а теперь ее переименовали в страну детей. Есть ли в этой стране государь-правитель? — спросил Сунь-Укун. — Ну как же не быть? — Есть, есть, — ответил стражник. Сунь-Укун обернулся к танскому монаху и сказал: — Наставник, эта страна прежде называлась Государство нищенствующих монахов Бикшу, а теперь ее переименовали в Страну детей. Никак не пойму, зачем это сделали. Танского монаха тоже охватило сомнение, и он нерешительно произнес: «Если это была страна Бикшу, то почему ее стали называть страной детей?» «По-моему, царь нищенствующих монахов Бикшу скончался, а на престол возвели малолетнего царя, вот поэтому ей и дали такое название», — выразил свою догадку Джу Бадзе. «Не может этого быть», — возразил танский монах. «Никак не может быть. Давайте пройдем в город и спросим у кого-нибудь из прохожих». «Вот это правильно», — поддержал наставника Шасен. «Этот старый стражник ничего не знает, а вид нашего старшего братца так напугал его, что он стал молоть всякий вздор. Пойдемте в город, и там все разузнаем». Они прошли через третьи ворота, вышли на главную улицу, ведущую к базару, и стали смотреть по сторонам. Прохожие были нарядно одеты и имели весьма благообразный вид. Вот как рассказывается в стихах об этом городе. «Из питейных домов, с веселящимся шумным народом, из веселых кварталов разносятся песни и гам. Сколько лавок и вывесок пестрых, висящих над входом, сколько пышной парчи, и числа нет узорным шелкам. На базарах конца нет и края веселой торговли. Сколько улиц кругом, сколько тысяч домов и не счесть. Сколько разных торговых рядов под высокую кровлей. Вот источник богатств, приносящих довольство и честь. Вот спешат и снуют, продают ради денег и славы золотые изделия, чай и шелка, и нефрит. Но чем ближе к дворцу, тем прохожие все величавее. Как нарядные, как чинные. Там строгий порядок царит». Наставник вместе со своими учениками, которые вели коня и несли поклажу, шагал по городу. Шли они долго и никак не могли наглядеться на его пышность и великолепие. Они заметили, что у каждого дома висят корзины, в которых носят гусей. «Братцы, — спросил, наконец, танский монах, — почему это здесь почти на каждых воротах висят корзины для гусей?» Джо Бадзе стал оглядываться по сторонам и действительно увидел, что над каждыми воротами висят корзины, покрытые разноцветными шелковыми пологами. «Наставник, — сказал он, рассмеявшись, — сегодня, наверное, счастливый день, в который устраивают свадьбы и встречи с друзьями, по этому случаю и вывесили корзины». «Чепуха, — возразил Сунь-Укун, — разве бывает, чтобы у всех на один и тот же день приходили семейные праздники? Нет, тут что-то не то. Погодите, сейчас я все разузнаю». «Не ходи! — крикнул танский монах, удерживая Сунь-Укуна. — Уж очень ты безобразен на вид, напугаешь людей». «Я могу изменить свой облик, — ответил Сунь-Укун. — Ну и молодец, Сунь-Укун». Прищелкнув пальцами и прочтя заклинание, он встряхнулся, превратился в пчелку, расправил крылышки и, подлетев к ближайшей корзинке, пролез под полог. Каково же было его удивление, когда он в корзинке увидел ребенка. В другой корзинке тоже оказался ребенок. Сунь-Укун посмотрел одну за другой несколько корзинок и во всех обнаружил детей, причем только мальчиков, и ни одной девочки не было. Некоторые из них забавлялись, другие кричали и плакали, третьи лакомились фруктами или спали. Сунь-Укун не стал осматривать остальные корзинки и, приняв свой настоящий облик, вернулся к танскому монаху. «В корзинках дети», — доложил он наставнику, — «причем самому старшему не больше 7 лет, а самому маленькому нет и 5. Не знаю, в чем тут дело». Танский монах задумался. Свернув за угол, путники увидели какое-то учреждение. Это оказалась почтовая станция с постоялым двором. Танский монах обрадовался. «Братья», — сказал он, — «давайте зайдем сюда. Во-первых, мы узнаем, что это за город. Во-вторых, дадим передохнуть нашему коню. И, наконец, попросимся на ночлег, ведь уже вечереет». «Правильно», — поддержал наставника Шансен. «Идемте скорее». Все четверо, довольные, вошли в помещение. Дежурный по станции доложил о них смотрителю. Путников пригласили войти. После взаимных приветствий все расселись по местам, и смотритель обратился к танскому монаху. «Почтеннейший, откуда путь держишь?» «Я бедный монах, иду из восточных земель, из великого танского государства на запад, за священными книгами. У нас есть при себе проходное свидетельство, и мы сочли своим долгом предъявить его и получить пропуск, а заодно попроситься у вас на ночлег и передохнуть с дороги». Смотритель станции велел тотчас же подать чаю, а затем распорядился устроить путников на ночлег. Танский монах поблагодарил его и спросил: «Могу ли я надеяться побывать сегодня на приеме у вашего правителя и предъявить ему свое проходное свидетельство?» «Нет», — ответил смотритель, — «сегодня уже поздно. Придется вам отправиться завтра на утренний прием. А пока располагайтесь поудобнее, отдыхайте». Вскоре все было приготовлено, и смотритель станции пригласил 4 путников вместе с ним покушать, а слугам тем временем велел подмести и проветрить помещения, отведенные гостям для ночлега. Танский монах не переставал благодарить за радушный прием. Во время трапезы наставник обратился к смотрителю станции с такими словами: «Сейчас нас, бедных монахов, мучает сомнение, которое мы никак не можем разрешить. Помоги нам, пожалуйста. Интересно знать, как у вас здесь появляются дети на свет и как их растят?» «Есть поговорка: на небе 2 солнца не светит, а среди людей не бывает 2 разных истин», — начал объяснять смотритель. «Всем известно, что дети рождаются от семени отца и крови матери. 10 лун зародыш пребывает в материнской утробе, а в положенное время появляется на свет. Мать кормит младенца грудью 3 года, после чего он постепенно принимает свой настоящий облик. Неужто вам об этом ничего не известно? Не может быть». «Выходит, в вашей стране все происходит точно так же, как и в нашей», — вежливо ответил танский монах. «Почему же в вашем городе над воротами каждого дома висят корзины для гусей, а в каждой корзине находится ребенок? Этого мы никак не можем понять, а потому и осмелились потревожить тебя своими расспросами». Тут смотритель станции приложил палец ко рту и, понизив голос до шепота, сказал: «Почтеннейший, пусть это вас не тревожит. Ни с кем не говорите об этом. Спокойно устраивайтесь на ночлег, а завтра утром отправляйтесь в путь-дорогу». Но танский монах настолько был взволнован, что схватил за рукав смотрителя станции и, притянув его к себе, стал настаивать, чтобы он обязательно разъяснил, в чем дело. Но тот лишь головой мотал и все повторял: «Будьте осторожны, будьте осторожны». Однако танский монах изо всех сил вцепился в смотрителя и не выпускал его. Он, видимо, во что бы то ни стало, решил хотя бы ценою жизни выведать у него всю правду. пришлось смотрителю удалить всех служащих и слуг из помещения. Оставшись наедине с монахами, при свете ночника, он начал едва слышно рассказывать им. Это случилось при нынешнем правителе, человеке беспутном, и лежит на его совести. К чему вам знать об этом? В чем же беспутство вашего правителя? — перебил его танский монах. — Уж ты, пожалуйста, все толком объясни нам, иначе мы не успокоимся. Так вот, знайте, что прежде эта страна называлась «Государство нищенствующих монахов Бикшу», — ответил смотритель. А теперь в народе распевают песенки, в которых нашу страну называют «страной детей». 3 года назад здесь появился какой-то старец, одетый даосом, который водил с собой девицу лет 16. Надо прямо сказать, очаровательную и грациозную, а лицом похожую на бодхисаттву Ганни. Старец взял, да и поднес ее в дар нашему правителю, которому она понравилась, и он так ее полюбил, что ввел к себе во дворец и дал ей прозвище «Прекрасная государыня». Вскоре он стал коситься на своих законных цариц в 3 дворцах и на любимец в 6 палатах, и дни и ночи проводил в непрестанных утехах и веселье с молодой красавицей. И вот довел себя до того, что ослаб и духом, и телом, перестал есть и пить, жизнь в нем едва теплится. Лекари из придворной лечебной палаты испробовали все лучшие средства, но ничего не помогает. Даосы, который подарил девицу, стали величать государевым тестем. Он знает секрет заморских снадобий, которые могут продлить жизнь. Когда-то ему довелось побывать на 3 священных островах, где он собрал все целебные травы. Однако заливать их нужно отваром, приготовленным из сердец и печени 1111 детей. Зато действие его снадобья волшебно. Кто выпьет, тот 1000 лет не состарится. В корзинках как раз и находятся дети, которым суждено пойти на приготовление отвара. А родители их не смеют даже плакать из страха перед государем. Вот почему нашу страну стали называть страной детей. Когда будешь завтра получать пропуск по проходному свидетельству, смотри, ничего не говори правителю. С этими словами он удалился. Танский монах от страха не в силах был пошевелиться, по щекам его неудержимо катились слезы. — О, неразумный государь! — прерывающимся голосом заговорил он. — Своими неуемными желаниями и страстями ты навлек на себя хворь и болезнь. Зачем же теперь губить столько невинных детских жизней? О горе! Великое горе! Сердце мое разрывается от жалости к несчастным детям. Вот что рассказывает стихи об этом печальном событии. Правитель той страны впал в мерзостную ересь, утратив истину, колдунью полюбил. Коварным замыслом красавицы доверясь, он душу погубил и тело погубил. Ища бессмертие, поверив, безусловно, советам демона, забыл он стыд и честь, чтоб дни свои продлить, решил он поголовно всех истребить детей, сварить сердца и съесть. Правдивые слова хозяина трактира так поразили слух монаха-мудреца, что вдруг лишился он спокойствия и мира, лицом на землю пал и плакал без конца. Перед светильником не прекращал стенаний и слезы проливал, рыдал за часом час, и к Будде он взывал, в глубины созерцания, молясь, чтобы он детей от лютой смерти спас. Джубадзе подошел к наставнику и стал утешать его. — Наставник, что с тобой? Ты, как говорится, притащил в дом чужой гроб и оплакиваешь покойника. Знаешь пословицу? Если государь велит своему слуге умереть, а тот не умирает, значит, он не предан. Если отец велит сыну погибнуть, а сын не погибает, значит, он непочтителен. Ведь правитель губит свой народ. Какое же тебе до этого дело? Ложись спать и не убивайся из-за чужого горя. Брат, обливаясь слезами, сказал танский монах, какой ты бесчувственный. А ведь для нас, людей, покинувших мир суеты, первая заповедь — это сострадание и добрые дела. Как же можно допустить, чтобы неразумный государь по своему неразумению совершал подобные поступки? Никто еще не слыхал о том, чтобы отвар из человеческих сердец и печенок мог продлить жизнь. Как же мне не горевать и не убиваться? Не горюй и не печалься, наставник, вмешался Шассен. Завтра утром, когда пойдешь получать проходное свидетельство, поговори с правителем. Если же он тебя не послушает, тогда посмотрим, что за птица тесть, государь. Боюсь, что этот тесть как раз и есть злой оборотень, который сам хочет полакомиться человеческим мясом. Вот он и придумал такой способ лечения. Все может быть. Шассен, пожалуй, верно говорит, — отозвался Сунь-Кун. Ложись спать, наставник, а завтра я отправлюсь с тобой вместе на прием к правителю. Посмотрим, что из себя представляет этот тесть государя. Если он человек, то, значит, сбился с правильного пути, впал в ересь и зря возлагает все надежды на снадобья, считая их истинным средством исцеления. Тогда я, Сунь-Укун, постараюсь обратить его на путь истины. Если же он злой дух-оборотень, я схвачу его и покажу правителю здешнего государства, каков он в действительности, а затем научу государя умерять страсти и заботиться о своем здоровье. Ни за что не дам ему загубить столько невинных детских жизней. Танский монах так был растроган словами Сунь-Укуна, что поспешно поклонился ему и с чувством произнес. «Брат, ты прекрасно придумал, молодец. Только у неразумного государя об этом деле нельзя ничего спрашивать. А то он чего доброго по своему неразумению обвинит нас в распространении ложных слухов, и тогда не знает даже, что с нами сделают». «Ничего», — засмеялся Сунь-Кун, — «как-нибудь справимся. А сейчас прежде всего надо унести подальше от города все корзинки с детьми и спрятать их. Местные власти, разумеется, явятся с докладом, а неразумный правитель станет либо советоваться с тестем государя, либо заставит отобрать столько же детей. Тогда, не опасаясь, что на нас возведут обвинения, и можно будет заговорить с ним об этом деле». Танский монах очень обрадовался и спросил, «Как же тебе удастся вынести корзинки из города?» И тут же добавил, «Если ты избавишь детей от гибели, это зачтется тебе, мой мудрый ученик, как великое благодеяние, равное по величине самому небу. Только действуй как можно скорее, ибо малейшее промедление может оказаться роковым». Сунь-Кун приосанился и начал отдавать распоряжение Джу-Бадзе и Шасену. «Оставайтесь пока с учителем, — говорил он, — и ждите. Я вызову северный ветер, и как только вы услышите его завывание, знайте, что дети уже за городом». Тут все трое монахов хором прочли псалом «Я верю в великого Будду, спасителя нашего верю».